Что сегодня загадаем, отгадай-ка. Мы давно в тебя играем, угадай-ка. Малышам мы все расскажем без утайки, с ними дружбу мы завяжем в угадайке. Хвостунишку и лентяя, и зазнайку мы совсем не принимаем в угадайку. Собираются ребята дружной стайкой и приходят к ним загадки с угадайкой. И медвежонку, и овечки, или зайки, всем находится местечко в угадайке. Догадался, ждать не надо, отвечай-ка. Будет рада всем ответам угадайка.